Глава 70. Билл отвечает на звонок. Билл. Июнь. 2345 год. Эпсилон Эридана. Наслаждаясь тишиной и спокойствием, я в своем мэне разгуливал по лесу на Рагнарёке. Когда мне пришел вызов... От Икара? Я так удивился, что проверил заголовок дважды. Нет, это не ошибка. Резко развернувшись, я побежал в здание лаборатории, где включил связь. «Икар? Разве ты не в сотне световых лет отсюда?» «Привет, Билл». «Нет, все пошло не совсем по плану. Слушай, а почему только звук? И зачем все эти дополнительные барьеры? Я пропустил что-то интересное?» «О, гораздо больше, чем что-то. Такой уж у нас век на календаре». Я помолчал. «То есть тебе что, просто захотелось поболтать? Через 2 минуты я вернусь в свою лабу, и тогда смогу пригласить тебя в Вирт. Билл, у меня как бы 2 новости. Хорошая и плохая. Ну, как и всегда. Ну, давай, выкладывай. Итак, хорошая новость. Мы с Дедалом нашли технологически развитую цивилизацию, точнее, федерацию. 114 видов, по словам их архивариуса». «Ого! Ну, неплохо. А, нет, стоп. По словам кого? Это долго рассказывать. В общем, плохая новость следующая. Мы все умрем». Я наигранно вздохнул. «О, похоже, эта неделя идеально подходит для апокалиптических сценариев». «Так, секунду. Так, все, я в Вирте, заходи. Я внес белый список тебя и Дедала». Я только успел взять кофе у Дживса, когда в гости ко мне зашли Икар и Дедал. Моя ВР по-прежнему ничем не отличалась от лабораторного здания на Рагнарёке в реале, поэтому они какое-то время просто смотрели через застекленные двери на первобытный лес. Ну, может, не настолько первобытный. Да, все деревья были относительно молодыми и приблизительно одного возраста, но биосферу мы доделали на 80%, и популяции животных продолжали стремительно расти. У нас на глазах мимо здания медленно прошло стадо лосей. Когда мне показалось, что мы уже насладились зрелищем, я повернулся к ним, чтобы начать разговор заново, но Икар меня опередил. «Что значит неделя апокалиптических сценариев? Мы чего-то не знаем?» Я кивнул. Лет 200 назад некто по имени Джордж отправился прямиком на север галактики, за пределы диска. В общем, недавно мы получили его отчет. Он нашел карликовую галактику, которую назвал Немезида. Она находится на противоположном конце галактики. «И движется прямо на нас», — вставил Дедал. Я нахмурился. «Мы об одном и том же говорим? Направляется прямо к центру нашей галактики. И врежется в него через 500 000 лет. Билл, мы видели ее с гораздо более близкого расстояния. Твой друг Джордж, наверное, был в 90 000 световых лет от нее, а мы в ближайшей точке менее чем в 40 000. Всего 5 000 световых лет отделяют Немезиду от края галактики, и приближается она быстро. Где-то через 15 000 лет она начнет перепахивать нашу галактику, а в центр врежется менее чем через 100 000. Ого! Но ведь тогда ее скорость должна быть всего вдвое меньше световой. Нет, потому что задолго до этого Немезида начнет подтягивать к себе ядро Млечного Пути. Билл, в ней сверхмассивная черная дыра в 50 раз больше Стрельца А, и это будет прямое попадание. Откуда вам это известно? Пангалактическая Федерация изучала ее 1000 лет, в буквальном смысле слова, и постоянно корректировала свои данные. Поэтому мы в пределах ошибки метода можем сказать, что траектория галактики Карлика — это прямая, которая тянется прямо в глотку нашей местной черной дыры. — Ну, хорошо. Но 100 000 лет? — Билл, она стерилизует галактику. Когда аккреционные диски столкнутся, произойдет самая мощная вспышка гамма-лучей за историю Вселенной. Гравитационные волны, возникшие после столкновения черных дыр, дестабилизируют звездные системы в радиусе десятков тысяч световых лет. Все население Федерации поняло это еще несколько веков назад, после чего дало дёру из галактики. — Погоди, а — А как вы путешествовали через червоточины, Билл? — Мы привезли вам новую технологию. — Она у нас уже есть. Но спасибо, что предложил. Они выглядели так, словно я огрел их обухом по голове. Они были так ошарашены, что мне стало их жаль. — Парни, за последнее столетие много чего произошло. Вам нужно кое-что почитать, ознакомиться с новостями. — Ну да, похоже на то. Икар вдруг просветлел. — Но до центра галактики мы все-таки добрались. На 26 тысяч лет раньше. — Вы реально видели Стрелец А? — Ага. — У нас и фотки есть. — Ну, это же совсем другое дело. И мы снова превратились в гиков. Но скоро придется собирать совет, и, похоже, там будет шумно.